Глава 26. Хранитель. В баре хорошо расслабились, душевно, но вымотанный за день Фаза начал засыпать за столиком. До кровати его почему-то тащил двоечник, которого ревнивая Маруська укусила за ногу. Фаза отключился неожиданно на середине вечеринки, в то время как их веселая компания расходиться ну никак не собиралась. Утром он вышел из гостиницы с тяжелой головой и еле увернулся от двух бегущих мужиков в бронежилетах. Взгляд зацепился за закрытые ворота, еще вечером распахнутые настежь. И надо же! Количество бойцов при входе в два раза увеличилось. С крыши офиса сорвался и улетел один из вертолетов, а в поселение, рыча мощными моторами, заехала колонна бронетехники. Настало время завтрака, и Фаза поспешил в гудящую от новостей столовую. В толпе народа он никого не знал, но быстро выяснил, что этой ночью перебили отряд спецназа коалиции, состоящий из подобранных бойцов с полезными умениями. Трех тяжелораненых удалось вывести на вертолете, и их счастье, что у нападавших не было ПЗРК и тяжелых пулеметов. Фаза, разумеется, хотел подробностей, и как только в зале появился Чалый, то сразу пересел к нему за столик. «Привет, Фаза, проснулся?» «Здорово, Чалый. Чего все бегают, как угорелые, не знаешь?» «Знаю, как не знать. Мне знать такие вещи положено по должности. Помнишь, я говорил, что Оливьер с Чумбой вне закона, и за ними группа ликвидаторов гоняется?» «Ну да, конечно, помню. Так вот, ликвидаторы Оливьера догнали, и результат ты видишь. 12 трупов, 3 раненых, 1 пропавший без вести». «Ну ничего себе! Да неужели Оливьер с Квазом такие грозные? Вдвоем всю группу переколошматить. А кто сказал, что их там двое было? К ним еще десяток муров недобитых присоединились и ударили внезапно из засады. Ты извини, Фаза, я тороплюсь, меня машина ждет. А тебя Агата спрашивала. На входе в офис им с Маруськой преградил дорогу автоматчик. Фаза в качестве пароля назвал имя Агаты, и часовой достал из накрутного кармана маленькую рацию. Рация зашелестела, он доложил, и ему так ответили, что боец сначала вытянулся по струнке, потом раскрыл дверь настежь и проводил гостя до кабинета. Пропустил даже Маруську, и Фаза вошел вместе с собакой. На этот раз за большим столом сидело четверо. Агата и еще 3 незнакомца. Женщина на правах хозяйки дефилировала с подносиком в руках. Один из мужчин по рации отдавал команды, 2 других в полголоса переговаривались. Прихода Фазы ждали, и как только он вошел, на него внимательно уставились 3 пары глаз. «Здравствуйте, Фаза! Проходите и присаживайтесь. Перед вами совет коалиции в полном составе». Худощавый мужчина со светлой бородкой Ришелье обвел широким жестом кабинет, изображая гостеприимство и радушие. «Извините, у нас случилось ЧП ночью, но я уже отдал распоряжение», сказал второй и отключил рацию, потом демонстративно снял трубку телефона и положил ее рядом с аппаратом. ЧП, кстати, к вам имеет самое непосредственное отношение. Назидательно изрек 3-й дядька. «Может, сначала введем его в курс дела?» Вмешалась в разговор Агата. «Он даже не представляет, что ему предстоит сделать и куда мы его намерены отправить». «Тогда слово кубанцу. Он среди нас самый красноречивый». Второй член совета, представительный мужчина с семитским носом, улыбаясь, указал на 3-го. 3-й в ответ гневно зыркнул оком, но упер кулаки в стул и приподнялся. «Прошу вас, Фазом, не обращайте внимания на наши пикировки. Мы вместе работаем давно и успели друг другу надоесть. Располагайтесь поудобнее и не стесняйтесь. А будут возникать вопросы, задавайте смело. Итак, с чего начнем? Наверное, вам интересно, почему за вами охотится подлец Оливьер и зачем в райский стаб так рвутся внешники?» – спросил он. И сразу сам начал рассказывать и объяснять. Внешники, оказывается, рвались за технологиями зворгов, опережающие земные на несколько порядков. И да, там было отчего прийти в восторг ученому. Если по первым впечатлениям гостям казалось, что они в диких, малонаселенных джунглях, то при более детальном рассмотрении джунгли оказывались ботаническим садом размером с целую планету. И планету малонаселенную. Никто там не видел крупных поселений или городов, зато все посетившие упоминали моря, горы, реки и необъятный океан зелени. Выглядела планетка вкусно, и как не попытаться забрать такое под себя? Тем более, что зворги производили впечатление ребят, пусть и продвинутых, но странных и предсказуемых. Они могли, конечно, ответить жестко на агрессию, но только в том случае, если сильно доведут. Пример тому – два выжженных до могильной черноты кластера. Внешники ради получения инопланетных технологий плевать хотели как на угробленную территорию, так и на свои потери. С их стороны работали под чутким руководством почти всегда наемники, в простонародье известные как муры. И если в ответ на очередное нападение зворги уничтожат целый кусок улья, то внешников такой размен вполне устраивал. Торговцам из коалиции, напротив, никак не улыбалось получить над своими головами войну почище термоядерной, и конфликт интересов раскручивался, стремительно набирая обороты. Кстати, а что сами зворги? Что им мешает просто закрыть портал, а вместе с порталом и все вопросы? Ну, не умеем мы вести себя в гостях. Нагадить можем и обязательно стащим что-нибудь блестящее. Фаза не утерпел и перебил рассказчика. Они считают, и считают не без оснований, что его закрыли, ответил кубанец и продолжил. Сам портал болтается где-то в райском стабе, но прежде чем добраться до него, надо преодолеть кластер-карусель, что весьма непросто. Зворги проводят у себя бесконечные опыты с животными, экспериментируя в генной инженерии и селекции, а неизбежный брак вывозят и сгружают в карусель. Там, на этом живом браке, такие твари отожрались. Кстати, скреберы. Никто не знает, откуда берутся эти монстры, но их часто замечают рядом с каруселью, что наводит на некоторые мысли. Пробормотал под нос козлобородый, но инициативой в разговоре снова завладел кубанец. Карусель – очень трудный кластер. Ущелья, горы и закрытый туманом мертвый сухой лес. Дорог через карусель нет вообще, и не проходит никакая техника. Карусель удобна зворгам, они выпускают туда полуживых обезображенных животных и иногда забирают зараженных. Своеобразный зверинец ферма. А что после карусели? А после карусели райский стаб с порталом, вокруг которого крутые скалы, чернота и смерть. В нем зараженных нет вообще ни одного. Точнее, иногда заходят, но ненадолго. Что-то им мешает или отпугивает. И райский стаб большой, в длину под сотню километров. К тому же он живой. Живой? Как понять, живой? А так и понимай. Там сосны, зеленая трава, грибы, ягоды, густые заросли шиповника и барбариса. Представь себе кусочек нашего Кавказа. К примеру, при Эльбрусе. Представил? Так вот, это и есть тот самый райский стап. Он представляет собой замкнутую экосистему, и в нем проживает множество животных. Прежний хранитель даже форель в речках ловил. «Что за хранитель?» – спросил Фаза вкрадчиво, а кубанец поперхнулся, беспомощно развел руками и, ища поддержки, посмотрел по сторонам. «Ну вот, мы и подошли к сути», – произнесла молчавшая весь разговор Агата. «У зворгов, Фаза, весьма своеобразная система безопасности. Портал раньше висел на одном месте и постоянно был открыт. Но после атаки внешников с захватом пленных он по стабу начал перемещаться. При угрозе вообще исчезает или закрывается. А сторожа, учитывая любовь зворгов к зоологии, это местные животные. Как только в заповедный лес вступает посторонний, его обитатели поднимают панику, и портал немедленно захлопывается и исчезает. Или в зависимости от уровня угрозы, в закрытом состоянии перемещается в другое место стаба. Фаза, как опытный охотник, смысл сказанного понял хорошо. Идущий по лесу чужак обязательно переполошит всю живность. Он не обратит внимания и не поймет, как цокнет белка или тревожно свистнет суслик. Паника разойдется невидимыми волнами и поднимет главных сторожей тайги. Чужак пропустит карканье вороны, стон сойки или треск стайки сорок. Фаза все понял и восхитился инопланетной мудростью. Лучшую сигнализацию, чем лесная живность, придумать просто невозможно. «Агата, можете не тратить время? Я отлично знаю, как бдительны мелкие животные и птички. По лесу незамеченным у них не пройдет никто». «Отлично, Фаза. Я рада, что ты понял. А вот теперь представь, что в райский стаб зайдет иммунный с умением, как у тебя». «Представил. Он станет там хозяином, царем. «Мы предпочитаем называть его хранителем». Агата улыбнулась и продолжила. «И быть беде, если хранитель будет человеком муров или внешников». Прежний хранитель Компас представлял торговцев. Внешники сделали несколько наскоков, но сигнализация сработала как надо, и портал они, разумеется, не получили. Потери у любителей инопланетных технологий превышали все разумные пределы. Через карусель продиралась всего одна группа из трех и в сильно урезанном составе. Но внешники не успокоились. Они нашли мура с умением любовь животных и даже протащили его через карусель. Но, как оказалось, все напрасно. Животный мир любил и защищал Компаса. И подчиняться новому кумиру отказывался категорически. Муры попытались убить хранителя, гонялись за ним по всему стабу, но не тут-то было. Компас прорвавшуюся группу рассеял и перебил поодиночке. Он вышел по рации на связь, доложил, что сам в порядке, готов продолжать службу, и пропал. Что с ним произошло? Неясно. На связь Компас больше не выходил, и совет коалиции срочно объявил розыск иммунного с умением любовь животных. «Что будет, если я откажусь?» – сквозь зубы спросил Фаза. «Тогда внешники обязательно найдут человека с нужным даром и посадят его в райский стаб. И сам понимаешь, лесная фауна другого хозяина уже не примет». Агата упорно пыталась заглянуть Фазе в глаза, Но тот отводил взгляд и смотрел в пол. «Агата, да что ты его уговариваешь? Зачем? Он до сих пор, кажется, не понял, в какое сказочное место отправляется». Козлобородый дядька, которого Фаза мысленно именовал первым, возмущенно тер пальцем переносицу. «Сдурел, парень? Да ты радуйся, что один с нужным умением под руками оказался. Скажи ему, кубанец!» Поддержал первого второй, посмотрел красноречиво на третьего кубанца, и тот молчать не стал. «Извините, Фаза, но вы сейчас спороли глупость. Я вас гораздо старше, опытнее, и можете поверить. Если существует в этом жутком мире предложение, от которых простой иммунный не может отказаться, то райский стаб как раз тот случай. Вам, можно сказать, в личное пользование предлагают целую планету». «Мне? Планету? Так вроде сами говорили, иммунные там умирают». «Ну, погостить несколько часов можно без последствий точно. Компас через портал ходил и, по его словам, купался в море. Мы поначалу с большим трудом ему доставляли продовольствие, но он довольно быстро отказался от снабжения. Сказал по рации, что все у него есть. Вот так». «А как же зворги? Они что, по-прежнему приветливы?» «Не пытайся понять логику инопланетян. Она просто обязана от нашей отличаться». Первый рубанул в своей манере, твердо и категорично. «И знай, что компасу там нравилось, и возвращаться он не собирался. Находиться на той стороне портала можно, насколько я помню, до 2-3 часов спокойно. Но знай, что если вдруг потянет в сон, беги оттуда, сломя голову. Сон в раю – путь к смерти». И если, разумеется, тебя не усыпили сами зворги прикосновением. «Но компас пропал, я верно понял?» Фаза гнул по-прежнему свое. «Фаза, так ты идешь?» Голос Агаты звучал на грани срыва, и Фазе показалось, что та готова разрыдаться. «Да успокойтесь, разумеется, иду. Считайте, что вы были очень убедительны, все четверо, и за белую жемчужину мне с вами ну никак не рассчитаться». Он дал принципиальное согласие. Присутствующие облегченно выдохнули, запереглядывались, и Фаза почувствовал себя лишним в кабинете. Ему посоветовали напоследок хорошенько отдохнуть, ни в чем себя не ограничивая, и пообещали открытый счет во всех заведениях коалиции. Они начнут готовить выход, и несколько свободных дней у него есть точно. Вино, кино и домино. Вино Фаза не употреблял, отдавая вместе с Чалом предпочтение коньяку и хорошей водке. Кино смотрел на ноуте «Удава», где имелась шикарная подборка фильмов про животных, а вместо домино, карты и прочих игрищ гонял в стрелялки шутеры на мощном компе «Бач». Он отлично понимал, что минимальные блага цивилизации, которыми предоставляла коалиция, закончатся одновременно с выходом, и стремился воспользоваться ими про запас. Их день с Маруськой начинался с завтрака, потом он на полигоне отводил душу в стрельбе из самого разнообразного оружия, после обеда шел к Удаву или Баче, а вечер проводил в одном из баров, где у Фазы среди рейдеров появились собутыльники. Понятно, что у него открытый счет и коалиция оплачивает, но после стрельб на полигоне он прикинул стоимость использованных им боеприпасов, ужаснулся, впал в ступор и задал вопрос Чалому. Тот, улыбнувшись и снисходительно похлопав по плечу, начал объяснять. Оказывается, с незапамятных времен в Улье так сложилось, что наиболее успешные и процветающие поселения формировались вокруг сильных ксеров, что вполне логично. Оружием быстрые кластеры снабжали, и где его брать, иммунные имели представление. Но вот боеприпасы... Их не хватало, но выручали ксеры. Коалиция производства боеприпасов ставила на уровень основной торговли, а точнее, два этих занятия успешно совмещала и старалась увязать в одно. Патронный заводик на торгашей, разумеется, работал и не один, а сразу несколько по разным поселениям. В них различные поселиксеры лепили боеприпасы, а знаменитый Мефодий работал в штабе «Крепость», занимая в одиночку кирпичный двухэтажный дом. Жил он не совсем один, а сразу с тремя женами, и любвеобильность сказывалась на его мастерстве только положительно. Специализировался уникальный ксер на снарядах для зениток, стоивших в улье баснословно дорого, и мог себе позволить многое. Да почти все он мог себе позволить. Мефодий числился сотрудником коалиции, но жить и работать предпочитал в крепость, как в более крупном, комфортабельном и многолюдном поселении. Центральный офис обслуживался сразу двумя ксерами, не такими мощными, как Мефодий, но патроны к стрелковке ребята шлепали уверенно. Хватало на караваны коалиции, на полигон и еще оставалось на продажу. На полигон, кстати, допуск имел ограниченный круг лиц, а таких, как Фаза с разрешением на все виды оружия, вообще оказались единицы. В числе избранных он узнал Агату и мысленно похвалил себя за наблюдательность при их первой встрече. Агата его не разочаровала, и из снайперки палила просто виртуозно. Они несколько раз стреляли вместе. Женщина помогала Фазе полезными советами, а при очередной встрече посоветовала вместо стрельбы получше отдохнуть. Их выход намечался на завтра.